«Прошу меня простить, но вы нужны на несколько минут». В лабораторию зашел один из военных, который работал на Инауе. «Я? Проблемы?» – переспросил у него Инсулинов. «Ничего нового, но решение вы должны принять сами», – пожал плечами тот. «Так сказал мой командир». Когда Инсулинов прибыл в комнату охраны и посмотрел на мониторы, то сразу понял, зачем он был нужен. «Галактионов?» – выпучил он глаза, и не мог поверить, что это произошло так быстро. «Он самый!» – кивнул ему Владлен Капюшонкин, начальник его охраны и бывший боевой генерал империи. Сейчас для Дмитрия наступил сложный момент. Он должен был решить, как поступить дальше. Их академия давно поняла одну вещь. На яды хорошо влияет кровь одаренных, и не только. Вообще, вся кровь, а потому похищения людей случались не раз, и не сотню. И бывали случаи, когда следы приводили к ним. Тогда виновные были наказаны за халатность, а люди, которые просили встречи, посылались на несколько веселых, и не очень, букв. А если не понимали, то приходилось писать жалобу в императорскую канцелярию. Спасибо Академии за то, что сама империя не проводила здесь проверок, а иначе было бы весело и больно. Но таков протокол безопасности. Слишком много здесь опасностей, чтобы простые люди шлялись, где хотели. Если взорвать это место, то весь город может погибнуть, и это сейчас не было преувеличением. Тем временем молодой парень стоял напротив врат и смотрел прямиком в камеру, сам того не зная, что еще 20 других камер снимает его со всех сторон. «Включите микрофон», — вдруг принял решение Дмитрий Инсулинов. Начальник службы безопасности пожал плечами и выполнил его просьбу. «Слушаю вас, кто вы такой?» — суровым голосом стал говорить Дмитрий. «Я, Галактионов», — усмехнулся парень, — «и кажется, у вас есть то, что не принадлежит вам». «Значит, знает», — мысленно подумал Дмитрий. «Парень, я не знаю, кто ты, но советую уйти отсюда. Или ты не понимаешь, на каком объекте находишься? У тебя есть ровно 6 секунд, чтобы покинуть территорию, а иначе я обращусь в императорскую канцелярию с жалобой к самой императрице. Это и правда, возможно, ведь этот объект повышенной опасности. У него даже был личный номер императрицы, хотя он никогда им не пользовался». «Уже написал», – прошептал его начальник службы безопасности. «Сказали, что выезжают». «Инсулинов, скажи мне, ты дурак?» – вдруг раздался голос Галактионова, и Дмитрию стало не по себе. Не любил он проблемы и впустую потраченное время. «Сейчас, это кажется, было и тем, и другим. Я вынужден тебе сообщить, что напишу нужные бумаги во все ведомства, которые требуются по протоколу защиты. Ты, парень, будешь проверен по многим статьям, вплоть до шпионажа и измены Родины. Нахождение вблизи этого объекта уже нарушение, и у тебя будут большие проблемы. Конец связи». «Вырубать?» «Да», — довольно кивнул Дмитрий своему человеку. «Только время зря потерял». «Зря вы так», — лениво зевнул мужчина. «Парень этот сейчас очень даже известный и популярный, и абсолют. Как-никак», — Дмитрий усмехнулся. «Мы сможем с ним справиться. С одним-то абсолютом», — новая усмешка. «С одним, да. С двумя, да. С тремя уже будет сложнее». «Вот и хорошо», — расслабился Дмитрий. «Если предпримет какую-нибудь глупость, то валите его. А если получится взять живым, то выпишу премию. А я пошел работать дальше». Дмитрий Инсулинов понимал, что Галактионов может отступить, но если повезет, то вернется. И тогда будет проверка, хоть и казалось, что это нереально. Если быть готовым, то никто и ничего не найдет. Не зря тут есть целые подземные лаборатории, вот на такие случаи. Самое главное, успеть полностью выкачать всю кровь из той особы. Что ж, а потом нужно скормить ее своим подопытным. «Подождите», — вдруг остановил Дмитрия его начальник гвардии. Дмитрий вначале ничего не понял, но когда тот сбросил ноги со стола, то понял, что дело серьезное. «Что случилось?» Пришел ответ из императорской канцелярии. «Да, так быстро, и что там?» Сперва заинтересовался мужчина, а затем заволновался. Ведь не зря лицо его начальника охраны бледнело все сильнее и сильнее. Указом Ее Величества императрицы Елизаветы Петровны Годуновой, дрожащим голосом читал он сообщение, «Инауя выходит из-под охраны империи. С сегодняшнего дня этот объект теряет статус особой важности. В самое ближайшее туда время будет направлена комиссия для тщательной проверки. На время проверки весь персонал считается уволенным». И тут Дмитрий Инсулинов понял, времени на то, чтобы закончить его эксперимент, осталось совсем немного. А когда 6-метровые врата вылетели, как две деревянные фанерки, после мощного удара кулаком Галактионова, то он прикинул, что осталось еще меньше, чем было буквально секунду назад. «Твою мать!» – выругался начальник охраны. «Кажется, мы доигрались. Пиш-ша-ша-ша-ша-ж-де-ша-ша-ша вам. Ши-ши-ши-ши». Вдруг перед ними возникло маленькое существо и весело захихикало. Глава 8. Добравшись до ворот какой-то там Академии Ядов, или как там его называли, я уже примерно понимал, с чем мне придется столкнуться внутри, и что это вообще за объект. Но это было несложно, учитывая всяческие предупредительные знаки, которые встречались мне по пути. Совершенно секретно, находится под прямой охраной Империи, и все остальные пугающие надписи. Ну, что-что, а это меня особо не впечатлило. Я знаю, зачем сюда пришел, и я доведу это дело до конца. Да, у меня были небольшие иллюзии по поводу того, что получится решить вопрос мирно. Но судя по диалогу, что я провел с главой лаборатории, количество идиотов на единицу государственного чиновника в этой империи зашкаливало. Сочувствую Елизавете, управлять сборищем таких баранов действительно сложно. О, а вот и снова Елизавета. Саша, было написано большими буквами. Что ты делаешь около лаборатории Науя? И много-много вопросительных знаков, а в конце еще много-много восклицательных. Видимо, Елизавета Петровна решила донести до меня важность своего вопроса. На этот раз я решил ей ответить. Возможно, Елизавета как-то повлияет на эту ситуацию. Я пришел за своим. Внутри находится ребенок рода Галактионовых. Я подозреваю, что держат его там внутри против своей воли. Извини, у меня нет времени, я уже захожу. Я отправил сообщение и некоторое время подождал. Блямкнуло оповещение о входящих. Я открыл и улыбнулся. Особая защита империи с объекта снята. Постарайся не повредить ценное оборудование, по возможности. Похоже, императрица научилась распознавать мои посылы и не стала тратить время на приказы, запреты, понимая, что ждать я не буду. Она, по факту, формально убрала ответственность империи за данную лабораторию, оставив ее на откуп находящимся там внутри. Надеюсь, что и находящиеся внутри Академии лаборатории также примут правильное решение. Я посмотрел наверх. А, нет, кажется, я снова ошибся. Автоматические турели многоствольных пулеметов бесшумно повернулись и сейчас были направлены на меня. Вздохнув, я предпринял еще одну попытку, громко и отчетливо произнося в камеру. «Мне нужны девочки. Если вы не будете мне мешать, то останетесь живы, а вашу участь будет решать имперский суд. Считаю до трех. Раз, два, три». Странно. Пулеметы не выстрелили, но и дверь не открылась. Меня что, уже никто не слушает? Что ж, поможем ей. Удар кулаком, и створки ворот разлетаются в стороны. Правая вообще срывается с петель и улетает далеко вперед. Я, напитав доспех, захожу внутрь и вижу, как из караулки выбегает местная охрана. И да, судя по их снаряжению, это непростые пенсионеры с дубинками. Нашивки у них были имперских спецвойск. Воевать с имперцами, которые просто верны присяге, мне не хотелось. Им, судя по всему, тоже. Да, их оружие было направлено на меня. Но их командир, молодой поручик, сейчас явно вел какой-то диалог по микрофону. «Ваше благородие, это режимный объект». Наконец, он получил указания и передал их мне. К слову сказать, ствол его штурмовой винтовки не целился в меня, а был опущен к земле. «Спасибо, я знаю, поручик», кивнул я и пошел дальше. «Нельзя внутрь», сделал еще одну попытку поручик. «Да не волнуйтесь, я только спросить», хмыкнул я и пошел дальше, даже не оборачиваясь. «А зачем оборачиваться, если шнырь ко мне все показывал?» Напряженные позы, бойцы нервничали, но без приказа командира ничего не предпринимали, а приказа, походу, не было. Что ж, я шел дальше, и тут завыла сирена в находящемся прямо передо мной большом научном корпусе, больше напоминающем бункер. На входные двери медленно начала опускаться толстая заслонка, больше похожая на шлюз. «Господин Галактионов», — раздался голос сбоку от меня. Я повернулся и увидел пожилого мужчину в военной форме, но на этот раз без знаков отличия. «Я прошу прощения, можно вас на минуточку?» «Ну, мужчина вежливый, я люблю вежливость», поэтому остановился и приветливо кивнул. «Здравствуйте, с кем имею честь?» «Начальник охраны института, генерал в отставке Владлен Капюшонкин», представился он. «Ага, значит, там ваши ребята тыкали в меня автоматами», кивнул я в сторону КПП. «Прошу прощения, но вы же понимаете, у них инструкции». «Понимаю, что вы хотели». Я перевел взгляд на уже полностью опустившийся шлюз. «Это ваша работа?» «Никак нет», по-военному сказал он. «Я предан империи и императрице, и только что было выдано распоряжение об отмене охранной зоны этого объекта имперскими войсками. Я хоть, по факту, уже не являюсь военным, но все еще преданный слуга империи и императрицы». «Похвально», — сказал я. «Так кто сделал из этой лаборатории бункер?» Генерал тяжело вздохнул. Видно было, что эти слова даются ему с большим трудом. «Директор академии, вы с ним разговаривали на входе. Сложный человек, настоящий фанат от науки. Кажется, он во что бы то ни стало решил закончить эксперимент. Этот эксперимент как-то связан с девочками, за которыми я пришел». Нахмурился я. «Боюсь, что так», — сказал он. «К сожалению, его уровень доступа превышает все остальные. Именно он активировал охранную систему». «Понял», — сказал я. «Если вам больше нечего сказать, тогда я пойду дальше. Хотя, возможно, у вас есть карта лаборатории, вы мне подскажете, где находятся девушки. К сожалению, я не уверен в вашем доступе. Для этого вам нужно запросить разрешение свыше», — смутился отставной генерал. «Бюрократия, понимаю», — сказал я. «Ну тогда я сам. Всего доброго». Я сделал несколько шагов, когда генерал встревоженно произнес: «Дверь из разломного материала, она способна выдержать ядерный взрыв». «Ага», — неопределенно кивнул я. «Спасибо». Прошел еще немного вперед, и прямо перед дверью ушел в тень. Во-первых, мне не хотелось тратить свои силы впустую. Во-вторых, все-таки Елизавета просила особо здесь ничего не ломать. Ну, а в-третьих, мне было интересно, как устроена охрана особо секретных имперских объектов. А во, они тут даже защиту против бесплотников поставили. Можно было нырнуть в тень поглубже и обойти барьер, а можно было воспользоваться планом. Я склонялся ко второму. Мгновение, и из артефактного устройства вытащен главный кристалл, и противотеневый щит падает. А Шнырька радостно предъявил мне этот самый кристаллик, который тут же запихнул мне в рюкзак. «Молодец, запасливый». Ну, а я пошел дальше, оглядываясь. Да, я сейчас находился в тени, и понял, что на самом деле, при прямом вторжении, кто бы сюда ни пришел, у них возникли бы серьезные трудности. Автоматические турели, ловушки, в том числе и ядовитые, кодовые замки, все было построено надежно и обстоятельно. Но, в конце концов, они не знали, что к ним в гости придет охотник. Кровь рода я почувствовал сразу, вот только была она какой-то слабенькой. На минус втором этаже был виден отчетливый отпечаток нужной мне ауры, а еще вокруг него копошились ауры слабых одаренных, которые с ними что-то делали. Мгновение, и я оказался внутри. Пока не использовал меч, а просто несколько раз взмахнул кулаком. Люди разлетелись в стороны, как кегли, а пожилой мужик заболтал ногами в воздухе после того, когда я поднял его одной рукой за шею. Второй рукой я приподнял бейджик, чтобы прочитать имя и фамилию. «Ага, Инсулинов», — я широко улыбнулся, — «и снова здравствуйте». «Хайрер-пейрер-эр», — хрипел чувак, вцепившись в мою руку и тщетно пытаясь вырваться. Я же повернул голову и увидел девочку, что находилась без сознания, и в тело которой было воткнуто много иголок. А еще увидел, что она была подключена к каким-то приборам. Силу свою я дозировал, поэтому ассистенты лаборатории были живы, но, похоже, напуганы. Итак, немедленно отключите все от нее. Если через 10 секунд из нее будет торчать хоть один проводок, я поотрываю вам головы. И нет, это не фигура речи. Я вам действительно их поотрываю, спокойно сказал я. Лаборанты тут же засуетились. Справились они за 8 секунд, отскочили от девочки, как от раскаленной плиты, и прижались к стене, испуганно глядя на меня. «Почему она без сознания?» — спросил я у профессора. «Вейрер, пейрер», — он продолжал пучить глаза. «Ага, ясно. Повиси еще, подумай над своим поведением». Я снова обратился к лаборантам. «Почему она без сознания?» Они молчали, как стадо баранов, и смотрели на меня испуганно. «Да е-мое, неужели я такой страшный?» «Ты», — ткнул я в женщину пальцем, — «отвечай, у нее большая кровопотеря, а еще в нее введено успокоительное». «Долбаные ублюдки», — прошептал я, подойдя к лежащей девушке, и положил ей руку на голову, заодно рассматривая ее. Глаза ее были закрыты. Ну а так она была милашкой. Кудрявые белые локоны, высокие скулы, аристократический носик. Я уже понял, что как такового типа галактионовых не было. В видениях медоеда близкие родственники отличались друг от друга. Что ж, это логично. Разные матери. Хотя, если внимательнее присмотреться, что было у нее отдаленное сходство с аборигеном Михой. Видимо, ее линия была оттуда. Все это пролетело у меня в голове за то время, пока я быстро сканировал ее энергетические каналы. Девушка была слаба, очень слаба, но умирать не собиралась. Кровь галактионовых просто так не убьешь, а я немножко ей помогу. Я осторожно пустил поток энергии, стабилизируя энергетические каналы и заставляя сердце биться чаще. Да, кровушки у нее попили, в прямом смысле этого слова, очень много. Но я успел вовремя. Умереть она не успела. Бам! Внезапно раздался удар в дверь. «Божечки!» — вскрикнула женщина, которая отвечала на вопрос, и испуганно зажала рот. Я повернулся и увидел в толстой двери глубокую вмятину. Бам! Еще одна вмятина. «Это кто к нам пришел в гости?» — поинтересовался я. «Это Осипер-2. Он настроен на уничтожение вторженцев», — заорал второй мужик, стоящий рядом с ней. «Так-то это был риторический вопрос», — нахмурился я, потому что Шнырька показывал мне с той стороны какое-то человекоподобное существо. Вот только из спины у него вылезало множество суставчатых лап, как у паука. Именно ими он долбил в дверь. «Не портить имущество империи», — пробормотал я задумчиво инструкцию от императрицы. «О чем вы говорите?» — спросила меня женщина. «А, забей!» — мысли вслух. Мгновение, и на затылке у существа появился огненный слайм, который нежно обнял тварь за шею. Вопль, который она издала в то время, когда у нее горели мозги, пронесся по лаборатории, а грохот от падения большого тела создал маленькое землетрясение. «Халтурщащики!» — высказал свое авторитетное мнение Шнырька прямо из воздуха, не проявляясь в этом мире. «И не говори», — сказал я, — «столько усилий и страданий, чтобы сделать это. То ли дело красивое с Валерчиком изображают». Хмыкнул я, но тут же посерьезнел, повернувшись к людям. «Вы что, из человека этого уродца сделали?» «Мы», — начала женщина. «Ясно, заела. Ты?» — спросил я у второго мужчины. «Это не наша инициатива. Мы просто выполняли указания начальства». «Этого, что ли?» — я кивнул на начальника лаборатории, который все еще висел у меня в руках. Вот только что-то морда у него посинела, и он уже перестал дергаться. «Упс!» — я разжал ладонь, и он упал на пол, судорожно вдыхая воздух. «Да-да, его», — заикаясь, ответил мужчина. «Ясно». Я похлопал его по щекам. «Слышь, убогий, приходи в себя». «Что? Что? Что? Кто ты? Что здесь происходит?» Он выпучил глаза. «Я Александр Галактионов, которого ты почему-то не хотел пускать внутрь. Но, я, но мы, этот объект под охраной. Империя», — начал он. «От вас отказалась», — продолжил я. «И ты это знаешь, идиот». Я тяжело вздохнул. «Свернуть бы тебе шею». Исходя из той немногочисленной информации, которая была в сети, я примерно представлял профиль этого заведения. Но остальное я додумал сам. И то, что додумал, мне совсем не нравилось. Однако было два «но». Во-первых, эта академия была действительно имперской. Учитывая, что существовала она достаточно долгое время, к ее охране и финансированию отнеслись достаточно серьезно. А значит, она приносила определенную пользу империи. Знала ли Лиза, что здесь происходит на самом деле? Ну, ответ на этот вопрос у меня был 50 на 50. Или знала, или нет. Но это я выясню. «Вы не можете», — начал начальник, но я дал ему звонкую оплеуху. «Заткнись», — а сам нажал кнопку передачи. «Волк, волк, твою мать, Шнырька, ша-шаш делаю», — сказал мелкий и пропал. Через секунду глушилка радиосвязи вышла из строя. «Волк, ты здесь?» «Ага», — раздался довольный голос Потапова. «Охранников крутим». «В смысле, крутите? Зачем? А чего они в нас винтовками тыкают?» Я не выдержал и рассмеялся. «Ну да, волк не такой терпеливый, как я. У него немножко другие реакции на такие действия. Ты там поосторожнее с ними». На самом деле, им был дан приказ не сопротивляться. «Да я это понял», — немного смущенно начал волк. «Но с другой стороны, мы уже начали. Так что, пожалуй, закончим». «Ясно», — хмыкнул я. «Вызови сюда Арнаутского и Кренделя. Ну и гвардейцев наших, всех, что есть, пускай тоже подтягиваются. Так они уже подтянулись, вместе со мной. Молодец», — похвалил я инициативного волка. «Значит, только на валькириях тащи сюда наших научников». «Сделаю». Я взял телефон и набрал номер. «Саша, что там, черт возьми, у тебя происходит?» — раздался голос Елизаветы. «Все в порядке, без повреждения имущества, одна дверь только помята. Ну и, подозреваю, пара-тройка сломанных рук, зная моих гвардейцев». «Саша, что происходит? Я же докладываю», — сказал я. Объявляю данный институт карантинной зоной. Ответственным за соблюдение карантина будет род Галактионовых. Прошу одобрить решение. Что? Карантин? Род? Саша. Кажется, Лиза немножко охренела. Я тяжело вздохнул. Ваше императорское величество, я очень сильно надеюсь, что вы были не в курсе, что здесь творилось. Честно говоря, я и сам еще не очень в курсе. Есть у меня подозрение, что творилось здесь явно что-то не то. Я мог бы оставить все вам на откуп, но при всем уважении, зная, как все работает в нашей любимой империи, у них найдутся высокородные покровители. И в один момент все специалисты, даже если они будут уволены с имперской службы, рассосутся по родам империи, а возможно, даже родам мира. Это, кстати, более вероятно. Я внимательно осмотрел всех присутствующих, и они еще больше сжались. Поэтому я проведу собственное расследование. Если хотите, присылайте сюда ваших экспертов. Но я впущу только экспертов, никого из военных, из аристократов. Даже при всем уважении к господину Балконскому, СБшников я тоже здесь не жду. Но это нарушает все мыслимые и немыслимые протоколы. Какой карантин? Какой род? Такого нет ни в одном законодательном документе. Нет, хмыкнул я. Ну и ладно. Вообще-то, я это только что сам придумал. Но сама идея мне нравится. Есть альтернатива, ваше императорское величество. Я просто сейчас здесь все к чертям взорву, чтобы было наверняка. Сбоку отчетливо завоняло. Кажется, кто-то из лаборантов натурально немного перепугался. Но, начало императрица. Папа, с криком вскочила девушка. Ну, точнее, попыталась вскочить. Потому что, хоть и были вытащены все иглы и приборы, но она все еще оставалась пристегнутой к лабораторному столу. По крайней мере, она очнулась. Так, мне срочно нужно идти. Итак, я взрываю, или вы утверждаете карантин? Утверждаю карантин. Вот и славно, сказал я. Саша, так дела не делаются, зачем-то сказала императрица, чем вызвала очередной мой смешок. При всем уважении, но именно так дела и делаются. Если хозяин не может держать в узде своих сторожевых псов, тогда это делает сосед. Просто для того, чтобы никто не пострадал. Считайте меня таким соседом. Я отключился. Кто-то из вас может открыть ворота и отключить охранную систему, кроме этого идиота? Спросил я, глядя на лаборантов. Да-да, я его помощница, подняла руку девушка. Отлично. А после этого отрубил начальника лаборатории. В данный момент он мне сейчас особо не нужен. Присматривать за ним нет времени. Ты отключаешь охранные системы. Ты, указал я пальцем на мужика, приводишь сюда вторую девочку. И чтобы без глупостей. Иначе, из воздуха перед ними возник шнырька в адмиральской фуражке, с саблей в одной руке и с огромным пистолетом во второй. О, это что-то новенькое. Такого я еще не видел. Пистолет, конечно, выглядит устрашающе. Шнырька состроил самую зверскую морду, которую только мог сделать. Направил дуло пистолета в лицо мужчины, а тыльной стороной шпаги медленно и показательно провел себе по шее. «Да шаше не думайте!» — свирепо прошипел он, и тут же снова исчез. Раздался громкий звук, и говном запахло еще сильнее. «Твою мать!» — прошептал, скривившись. «Что вы за серуны такие? А теперь живо исполнять!» — приказал им, и они бросились наружу, озираясь во все стороны. Я же наклонился к девушке. «Так, сейчас я осторожно тебя отстегну, не делай лишних движений, чтобы себя не поранить». «Хорошо, хорошо», — ответила девушка, «точно на Мишку похожа, глаза такие же ярко-голубые». «А вы», — замолчала она, — «я, барон Александр Галактионов, глава рода Галактионовых, я пришел за тобой». Я отстегнул осторожно все зажимы и аккуратно помог ей приподняться. «Так, только медленно, крови ты потеряла много, голова может закружиться». Она села и покрутила головой. «Да нет, вроде все нормально, вроде», — улыбнулся я. «Капец, ты худая, но у меня есть специалист, который все поправит. Блины любишь? Блины?» Она удивленно посмотрела на меня. «Любит она блины, любит. И я люблю», — вбежала сюда другая девушка, брюнетка, но черты лица были похожи на эту. Видно, что это были сестры, хотя и от разных матерей. «Здравствуйте, ваше благородие. Я, Диана, а это моя сестра Азалия». Она бросилась к сестре и обняла ее крепко. «С тобой все в порядке?» «Да, да, в порядке», — сказала Азалия. Диана развернулась и пристально посмотрела на меня. Судя по всему, она в их паре была более боевая. Отец перед смертью сказал, что Азалия – ваша родственница. А еще он сказал добраться до полицейского участка и попросить имперскую защиту. только мы не успели. Я могу попросить имперскую защиту через вас?» Она посмотрела мне в глаза. Я не выдержал и засмеялся. «Не нужна вам имперская защита». «Но», — удивилась она, — «вы уже под защитой рода Галактионовых. Но ведь я не вашей крови». Диана прикусила губу. «Это не имеет значения. Для хороших людей всегда найдется место». Тут внутрь ввалился до зубов вооруженный волк. «Все в порядке?» «Ага», — сказал я, увидев, как заволновались сестры. «Притуши ауру. Сражаться здесь больше ни с кем», — скривился я. «Только девушек напугал». «Извините», — волк прикрутил свою ауру. Девушки испуганно на него посмотрели. «Прошу любить и жаловать. Андрей Потапов, или просто волк, командир гвардии Галактионовых. Он будет ответственным за вашу защиту. Это Диана, а это Азалия. Теперь за их безопасность ты отвечаешь. Ты рад?» — уточнил я. «Счастлив», — сказал он. «Пойдемте, девушки, на выход». Волк сразу оценил ситуацию, поэтому подхватил Азалию на руки и пошел с ней к выходу. Я же оглянулся и посмотрел по сторонам. Со стороны казалось, что я смотрел просто на окружающие стены, но на самом деле Шнырька сейчас скакал по всем кабинетам и показывал мне общую картину. Камеры с подопытными, и не только со зверями, но и с людьми. Достаточно мерзкие инструменты и оборудование. Может, действительно взорвать к хренам? От греха подальше, я тяжело вздохнул. Ладно, раз обещала императрица разобраться, значит, разберусь. Как, на самом деле, сложно быть добрым. Иркутский эпицентр. Принцесса Хельга вышла из очередного разлома. Затем деловито достала табличку, написала дату закрытия и свое имя, и воткнула ее перед входом в разлом. Вряд ли сюда придет кто-то залетный. Данный разлом первого класса находился достаточно глубоко внутри эпицентра. Да и в системе истребителей монстров она отметку поставит. Но порядок есть порядок. Держи. Подошла ее подруга Ингрид и протянула ей кружку горячего кофе, который она взяла в стоящем рядом конунге. Галактионов разрешил им обосноваться на своих землях, чтобы оттуда летать на зачистку эпицентра. Ну, истребители Северного Королевства имеют долгую историю, большую силу и четкую структуру. Они знали, что делать, и даже в глубине эпицентра они чувствовали себя вполне комфортно. Три конунга, два из которых были заполнены гвардейцами, и держали местную флору и фауну вдали от разлома, пока группа Хельги не зачистила сам разлом. Все обыденно и беспокойно. Ингрид уселась рядом, отпила из своей кружки. Девушки молчали, наслаждаясь горячим напитком. «Ну ты как, смирилась с мыслями?» — спросила Хельга у Ингрид. «Вроде да», — девушка пожала плечами. «На самом деле, Волгомир сильнее подавляющего большинства мужчин, которых я знаю. Ну, кроме нашего короля и...» Ингрид сбилась и посмотрела на Хельгу. «Ну да, и Александра Галактионова», — грустно улыбнулась Хельга. «Вот-вот», — заявила Ингрид, — «поэтому это будет хороший союз», — она секунду подумала и добавила, — «наверное». Хельга засмеялась и свободной рукой приобняла подругу. «Слушай, повторю еще раз, ты не обязана ни рожать детей, ни выходить замуж». Ингрид кивнула. «Конечно, но знаешь, подруга», — она грустно улыбнулась, — «я, правда, хочу ребенка, очень хочу». Посмотрела еще на маленького Антоху и поняла, что это действительно так. «Я хочу сильное дитя, которое можно потискать, понянчить. Я люблю битвы, люблю отдохнуть. Но в то же самое время я понимаю, что меня это засасывает. Еще чуть-чуть, и я потеряю вообще все остальные интересы в жизни, кроме бесконечных сражений. А мне этого не хотелось бы. Ты меня понимаешь, подруга?» — повернулась она к Хельге. Тут уже Хельга посмотрела на нее. «Кому, как не мне, это понимать? Ты же сама видишь, я окунулась во все это с головой, даже глубже. Вот я уже абсолют. А что делать дальше? Абсолют – это не предел. Кому, как не тебе, это знать?» — засмеялась Ингрид, отпивая кофе. «Да, вот только дальше», — запнулась Хельга. «У отца есть мать, у матери есть отец. Они так счастливы. А я…» — она посмотрела на Ингрид, и в глазах у нее возникла боль. «А я наследница короны, единственная наследница. И я должна выйти замуж за того, на кого укажут мне родители». «Почему так, Ингрид?» Ингрид покачала головой. «Ну, во-первых, зная доброту нашего короля и нашей королевы, я думаю, что все будет совсем по-другому. Ты же сама прекрасно знаешь историю. Твой отец послал нахрен твоего деда и женился на твоей матушке». Тут Хельга не выдержала и засмеялась. «А на самом-то деле дед счастья писался, когда мама согласилась выйти за отца. Он бы сам лучше кандидатуры не нашел». «Это да», — согласилась Ингрид. «Так совпало, что и кровь подошла, и любовь возникла. Но, в твоем случае, я так понимаю, что кандидат на роль твоего мужа лично для тебя очевиден. Хельга тяжело вздохнула и кивнула головой. Так что же ты, подруга, действуй. Там нет вообще никаких вариантов. Я понятия не имею, что мне делать, сказала Хельга. Ты знаешь, тут я тебе тоже не советчица, задумалась Ингрид. Но я знаю, кто тебе, возможно, сможет помочь. Слушай сюда, подруга. Глава 9. Милосердия здесь точно не будет. Вот от слова совсем. Это я понял достаточно быстро. Мне даже не понадобилось углубляться во все вопросы, ожидая приезда Арнаутского. Хватило и того, что мне показал Шнырька. В этой лаборатории, и правда, было много защитных механизмов, которые не давали ему возможности все рассмотреть с дальнего расстояния. Но когда мы оказались здесь, то и проблема эта исчезла. Он только постоянно просил энергию на взлом и тут же получал ее. Я даже удивляюсь, как такое могло существовать в империи, и сколько людей имели к этому непосредственное отношение. Выстроить целую систему просто так было невозможно. Тут явно действовала обширная сеть связей и откатов. Почему откатов? Через свою бабушку Анна узнала, какие средства выделялись для этого Инауя. Тех денег хватило бы на небольшую, но эффективную войнушку. Или можно было построить пару сотен детских домов и приютов. Я даже думать сейчас не хотел, сколько всего можно было сделать. Но, как итог, деньги были потрачены не на то, что нужно. Это место должно было приносить людям пользу, но здесь везде были одни лишь страдания и боль. Например, человек с клешнями краба, вернее, то, что от него осталось, явно не мог помочь империи справиться с врагами или болезнями. Или старик с змеиными глазами, после неудачно проведенного эксперимента. Правда, эти глаза были от разломной змеюки. Все эти операции с участием разломных тварей и их ядами убивали людей, и на их место приходили глупые болванки со звериными повадками. Я даже не представлял, что в моей стране такое может происходить. Это словно какой-то филиал безумных химерологов. Чем больше Шнырька показывал, тем грустнее мне становилось. Я не собирался посылать своих людей и убивать тех, кто когда-то был человеком. Нет, с этим я разобрался сам, не подпуская гвардейцев к такой работе. Впрочем, своими руками я этого не делал, а просто призывал в нужные места своих тварей, которые уничтожали мутантов. Жалко ли мне было убивать людей? Нет, они уже не люди, и даже не твари. Скрестить разломную тварь с человеком может только поистине сильный химеролог. Кроме того, без лекарей высокого ранга тут не обошлось, ведь там были разные жизненные энергии, и даже ауры. Как правило, в таких скрещиваниях побеждает та суть, которая сильнее. Поскольку похищали слабых людей, то это приводило к тому, что мы имеем. Разум человека погибал, и оставалась пустая болванка с повадками зверя, но при всем этом она была послушной и контролируемой. Сектор 1-321 весь зачищен. Подошел ко мне волк. Через 20 минут ждем Арнаутского и его команду. Волчара сегодня выглядел, как никогда хорошо. Он любил такие операции всей душой, что может быть лучше хорошей зачистки, в которой никто из твоих людей не пострадал, а потом оказывается, что еще и для своей империи ты сделал благое дело. Правда, тут нужно кое-что узнать. В курсе ли была империя в том, что здесь происходило? Возможно, мы влезли не в свое дело, но мириться с такими деяниями я точно не собирался. Отличная новость. Проблемы были? Нет, никаких проблем. Покачал он головой и подошел ко мне поближе. «Сань, это место жуткое, даже моя солдатская голова понимает, что здесь проводились незаконные опыты. Сложно этого не понять, когда на каждом шагу об этом все орет. Например, как человеческие части тел в банках, залитые каким-то раствором. Там к каждой такой банке была папка с информацией, которая гласила, каким ядом были заражены эти части тел. И таких вот банок только в одном блоке Шнырька нашел больше 500. Тогда проводим зачистку дальше. Сейчас тебе придет информация, где еще прячутся сотрудники и охрана. В корпусе ППЗ находятся вооруженные люди в количестве 20 человек. Они там заняли оборону и не собираются сдаваться. Их нужно взять живыми и сделать это осторожно. Понял. Не стал уточнять волк подробности, так как ранее получил нужную информацию от Шнырьки. Все сделаем в лучшем виде. Еще за ними находятся ученые. Их тоже нужно захватить, информацию получишь позже. С ними можно поступить жестче. Снова кивок от волка. Чтобы не тянуть время, сразу дал Шнырке свое добро на передачу нужных данных волку. «Тут уже будет сложнее», — выдал он. «Много емкостей с ядами и, кажется, даже узнаю емкости аэрозольного типа. Эти люди из черных отрядов, на всякий случай», — сообщил ему. «Так что пусть наши не перепутают, кто из них кто». Волк нахмурился. «Пристрелить можно?» — сразу спросил он у меня. «Можно», — пожимаю плечами. «Но я думал посадить их в нашу темницу, до конца жизни. Черные отряды — это тоже охрана, но уже не имперская. Использовались они для самой грязной работы, которую только можно представить. Кстати, зарплата у них была раз в 12 больше, чем у других сотрудников. Если кратко, то это моральные уроды, которые получали не только большие деньги, но и удовольствие от своей работы. Кроме того, в возникшей ситуации они оказались смекалистыми, и когда поняли, что творится, то выбросили всю свою экипировку, а сами переоделись в одежду ученых. Теперь сидят под столами, притворяясь, что им страшно. С ними там находился командир, который отправил свой передовой отряд прикрывать их. Потом сможет сказать, что они были заложниками, и будут благодарить за спасение. Вот только такой финт с волчарой не прокатит. Тут, наверное, каждый второй гвардеец сможет отличить тренированного бойца от простого ученого. Как дальше действовали мои люди, я следил через Шнырку и улыбался. Их погубила логика. Для начала отряд, который вел вперед волк, смог захватить тех, кого оставили, как надзирателей, а затем вошел к псевдоученым. Блин, да они даже плакали от радости, что их пришли освободить. Стали рассказывать басни про семьи, которых уже долгие годы не видели, и просили побыстрее вывести их из этого страшного места. В итоге, у командира был сломан нос, а остальных, без вопросов, повалили мордой в пол и быстро скрутили. Судя по всему, меня ждет серьезный разговор с Лизой, учитывая, что я хочу посадить в тюрьму вообще всех, кто здесь был, ну или почти всех, а она может не согласиться с таким моим решением, ведь все-таки здесь были ученые империи, и не самые слабые. Вот только даже в моем мире хорошо знали одну вещь: сумасшедшего архимага нужно убить без колебаний и сомнений, пока он не натворил большой беды. Так и тут, если у людей стирается грань полезного и дозволенного, то от них больше вреда, чем пользы. Александр, я был так увлечен изучением здесь всего, что даже не заметил, как он вошел. Вернее, заметил, но не обратил внимания. Я прибыл так быстро, как только мог. Здравствуй, поприветствовал его. Проходи и будь, как дома, развел я руки в стороны. Увидеть этого человека я был неимоверно рад, ведь именно он прояснит мне всю ситуацию, что здесь происходит. Императорский дворец, Г. Петербург. Балконский давно не видел и не слышал такого. Наверное, впервые, за долгие годы, он не узнавал свою императрицу. Всегда спокойная и уравновешенная женщина, которая в самых сложных ситуациях умела держать себя в руках, сейчас так орала, что даже тряслись стены дворца. Каждый ее гневный крик сопровождался выбросом энергии, настолько злой она была. Мужчина усмехнулся про себя и подумал, что все чаще выводит императрицу из себя один молодой человек. Галактионов, и правда, был удивительным человеком, и в некоторых кругах его уже даже стали называть ДРГ, что переводилось, как дезинфектор разрушений галактионов. Если взять календарь и отмечать дни по поступкам Галактионова, то почти все они будут перечеркнуты черным цветом. Он уже устраивал черные дни для драконов, не обходил стороной и монголов. Были и другие, но это было не так впечатляюще, как работа по внутренним врагам. Черный день для аристократии, когда он ворвался в Хабаровск, тоже имеется, как и день чиновника. Нечистые на руку чиновники, особенно после чистки Иркутска, боятся, как огня, Галактионова. Даже сейчас, когда он прилетел в Оренбург, то губернатор добровольно вызвал к себе всевозможные проверки и попросил полностью проверить его по всем пунктам. Мужчина до такой степени боялся попасть в руки к Александру, что раскаялся во всем, что делал незаконно, и на удивление, таких вещей было не так уж и много. Однако, факт остается фактом. Нет в Оренбурге больше этого губернатора, как и 60% всех чиновников. Кто-то убежал или сдался, а один, вообще, застрелился. Там была своя история. Когда началась проверка, то оказалось, что для этого человека смерть – самый легкий выход. После обнародованной информации его начальник пытался покончить с собой, из-за того, что допустил такого человека в свой круг. Начальника, Правда, успели спасти, все-таки он оказался честным человеком. Мысли Балконского сейчас готовы были заняться любыми другими историями и ситуациями, лишь бы не возвращаться к Александру и этой проклятой академии, в которую тот вторгся. Впрочем, это уже не зависело от него. Дверь в его кабинет открылась с такой силой, что задрожали стены, а с потолка посыпалась штукатурка. Видел, влетела в его кабинет злая фурия. Видел, повторила она свой вопрос. Что именно? Спокойно переспросил он у Елизаветы. Последний отчет. Кажется, женщину сейчас хватит удар. Тот, где они даже охранников использовали для введения людям ядов, а потом обвиняли их в шпионаже, и оформляли убитыми при задержании. Его ответ привел к тому, что у Лизы задергался правый глаз. Это старый отчет. После него было еще два. От этих слов Балконскому стало плоховато, и он понял, что уже не так молод, как раньше. Хотя здесь и молодому может стать дурно. Сейчас все просмотрю. Может, нам стоит хоть немного успокоиться? Попытался он как-то сгладить ситуацию. Твой дар. Ты можешь потерять над собой контроль. Он действительно беспокоился за свою императрицу. Даже ее дочь, и та поняла, что сейчас сложилась такая ситуация, в которую лучше не лезть со своими вопросами, и пока стоит помолчать. Ольга, когда пришла к ним на шум и крики матери, лишь покачала головой, а затем сказала, что сама примет делегации. Первый отчет для них, конечно, был ударом, но за ним последовал еще один, и еще, в общей сложности, их было уже 30. Галактионов, который сейчас находился в академии, быстро собирал информацию с подтверждениями и передавал ее Лизе. А ведь сперва они даже думали, может, стоит попросить его остановиться. Академия, и правда, была важной для империи, просто ее время еще не пришло, но те отчеты, которые им присылали ранее, а их специально подняли из архивов, и близко не были похожи на страшную действительность. Там они подробно и с воодушевлением описывали, что работают над лечением сложных болезней с помощью редких ядов, и уже очень близки к открытиям, которые повергнут в шок весь мир. В последнем, конечно, они оказались правы. Шок был, и сейчас уже несколько сильных одаренных слегли с инфарктами, ведь они понимали, что не доглядели. Я приняла решение, отдышавшись, сказала Елизавета. Какое? Сам Балконский еще не придумал, как лучше поступить. Ситуация была чрезвычайно серьезной. Я поддержу Галактионова в его просьбе. Когда она говорила, то ни одна мышца на ее лице даже не дрогнула, настолько императрица была сосредоточенной. Все, кто работал там, их отправить на казнь или в темницу к Галактионову. Помимо этих людей, Балконский не сомневался, что в самом дворце тоже будут кадровые перемены, и они, в этот раз, не будут мягкими. Знаешь, что, я, пожалуй, еще одну вещь придумала. Я лично отправлюсь туда, сейчас же, подготовьте мой борт. Но, попытался ей возразить Балконский, однако был перебит. Меня он должен впустить, хотя бы для того, чтобы посмотреть в глаза и задать вопрос, который давно у него созрел. Балконскому не было, что ответить. Он понимал, что это правильное решение хорошего правителя. Однако, спокойнее за жизнь и здоровье императрицы ему от этого не становилось. «Пожалуй, тогда я тоже отправлюсь с тобой», — усмехнулся мужчина. «Есть у меня там один родственничек. Вдруг, и правда, поможет». Видеть бледного, как мел, Романа Сергеевича Арнаутского было очень непривычно. А этот человек, как мне иногда казалось, вообще не испытывал эмоциями. Бывало, они с Кренделем такую вундервафлю создавали и испытывали, что даже у меня волосы дыбом становились. Ведь я уже прикидывал, что будет, если вдруг окажусь в эпицентре взрыва. А эти двое лишь неодобрительно качали своими головами, с умным видом делая пометки в журналах. Мне кажется, их вообще мало какой результат может устроить. Только если создадут что-то такое грандиозное, что может уничтожить всю планету. Но тут и не нужно ничего создавать, если так задуматься, то охотник в команде уже есть. Осталось ему только стать еще сильнее. Однако, не один Арнаутский был в шоке. Когда прибыла сюда Лиза, то я удивился, если можно так сказать, да еще и Балконского с собой притащила. Первой мыслью было не пускать их сюда, а второй. Я передумал, и впустил, и сразу же задал свой вопрос. Лиза ничего не знала о происходящем в этом месте. Я считывал ее душу в момент ответа. Впрочем, и Балконского тоже считал, он тоже не был в курсе. Не знаю, как это описать словами. Но у меня сразу на душе стало спокойнее, словно большой камень свалился с души. Если бы они были ко всему этому причастны, то полагаю, что их ждали бы неприятные последствия. А так я узнал, что в этом мире остались еще нормальные люди. Я была не права, вдруг выдала Лиза. Сильно не права. Да, сделал я круглые глаза. И в чем же? Не нужно здесь ничего сохранять. Просто взорвать все, а потом залить это место бетоном. Так уже когда-то делали. Непривычно, но после этих слов у нее по щеке скатилась слеза. Кажется, я совсем не справляюсь с управлением государства. Эх, если бы здесь был мой отец. За одной слезой на лице появились и остальные, и вот ничего мне не оставалось в этой ситуации, кроме как подойти и обнять ее. А Балконский в этот момент сделал вид, что смотрит на потолок и что-то там с интересом разглядывает. Много таких объектов есть еще в империи, решил задать ей вопрос, который крутился у меня в голове. Таких не знаю, скривилась Лиза. А не таких, позволил себе легкую ухмылку. По документам, нормальных много, уже тише ответила она. Но теперь станет меньше, намного меньше, это я точно обещаю. Меня это обрадовало. Она только что прямым текстом намекнула, что ученых всех мастей ждут жесткие проверки. И, кажется, такого они еще не видели в своей жизни. Проверять, наверное, будут всех и во всем. У меня еще один вопрос, обратился я к ним. Мы здесь нашли и проверили много разных документов. Там имена тех, кто пострадал после жутких экспериментов. Империя предоставит помощь их семьям, предоставит. Не раздумывая, ответила Лиза. Как бы это ни звучало трагично, дернула она своим носиком, но они своими жизнями обеспечили своим семьям безбедную жизнь на несколько поколений вперед. Я уверен, что так оно и будет. Хорошо, я просто хочу, чтобы вы поняли, как проводили здесь эти эксперименты. Смешивая две расы, они корежили саму душу и суть человека. Было много боли и страданий, пока я говорил, они внимательно меня слушали. По документам нам уже известно, что не все проходило быстро. Были те, кто мучился здесь годами. Виновные понесут наказание. Императрица сжала кулаки, и воздух в комнате стал тут же нагреваться. Конечно, понесут, но я продолжу, хотел закончить свою речь. Одного человека травили ядом в течение 6 лет. Яд был взят у серой разломной барракуды. Когда эксперимент прошел успешно, и они узнали, что могут искусственно поддерживать жизнь так долго, то стали его пичкать конскими дозами. Вторая часть называлась «Какая доза будет самой смертельной?» Все молчали. Волк, который стоял возле дверей, тоже молчал, но совсем по другой причине. Ему почему-то неудобно было смотреть на Балконского. Интересно, почему, Александр, я нашел кое-что любопытное, ворвался в помещение Эрнаутский с колбой, в которой была розовая жидкость. Это синтезированный яд, созданный из 1000 других разных ядов. Волк надел противогаз, а Балконский достал артефактный платок и прикрыл им рот. Хотя Лиза сидела, ничего не делая, но я ощутил, как температура возле ее лица поднялась, защитный доспех окутал ее тело. Кстати, колба была открытой. «Хороший яд», — хмыкнул я, — «очень». Он кивнул мне, понимая, что это может восприниматься все неправильно, и показать, что результат у этих людей был. Я решил еще один свой вопрос задать, так как в ответе почти был уверен. Сколько было проведено испытаний? 93. Не проверяли только на детях. Если у Лизы и Балконского вдруг закрались мысли о полезности этого места, то я сразу похороню их на корню. И ведь что получается? Дай ученым волю, они, и правда, могут создать что-то уникальное. Только, насколько известно мне, в империи таких лабораторий может быть больше 500. И если каждая лаборатория начнет работать подобным образом, то наступят смутные времена. Арнаутский много чего еще рассказывал, но интересующих меня вопросов там не было. А вот мои гости слушали внимательно. Кстати, вдруг сказал он, ты уже узнал, что это за пусковая шахта. Мы не можем найти о ней никакого упоминания. И нас слегка напрягает, что она открытая. По кому они стреляли? Арнаутский шутил, как и все гвардейцы, а вот мне было совсем не смешно. «У вас есть ответы?» — с улыбкой спросил у гостей. «Вы наверняка, перед полетом, нашли всю информацию. Что это за шахта?» Лиза опустила голову, а Балконский скривился. «Мы подняли даже старые архивы», — ответила Лиза. «Шахты никогда не было, даже в планах. Тут вообще много чего не так, как в планах. Этот объект лично курировал канцлер Румянцев. Поэтому, ты понимаешь, как все здесь делалось. Но это все равно моя вина. И да, проверяющие тоже в розыске. Нашли их уже, вмешался тут же Балконский. Допрашивают этих взяточников. Я же тяжело вздохнул. Румянцев, даже после смерти эмиссар продолжает гадить человечеству. Похоже, нужно искать по списку такие же объекты, которые держал под личным контролем канцлер. Арнаутский все еще ждал ответа, и он у меня был. Но, пожалуй, я не могу ответить на него сейчас быстро. Если мои догадки верны, то лучше бы там была ракета. Больше ничего им не сказал. Пусть думают, что это выход из большого вольера для какой-то твари, которую выпустили на волю. Ведь настоящая информация им совсем не понравится. Мне так точно она не нравится. Напрягает тот факт, что моя гвардия сейчас тщательно прочесывает окружающую местность, и никого не может там обнаружить. Надеюсь, моя догадка не верна. Однако охотники редко ошибаются. Хочется верить, что этот уроборос будет мелким. Глава 10. Целых два дня понадобилось нам, чтобы досконально изучить это место, а затем передать его в руки империи. В свою очередь, империя отдала мне практически всех ученых. Было несколько людей, в том числе и погибший отец девочек, кто не участвовал в этих мерзких экспериментах, но их реально было мало. С Лизой были подписаны документы, где указаны имена людей, которые никогда не выйдут из моей тюрьмы. Я еще подумал, что Лизе было бы проще их казнить, чем платить за их содержание. Однако она в корне не была согласна с этим. Они должны мучиться, осознавая содеянное ими. Такими были ее слова. Бумаги, которые мы подписали, подразумевали одну простую вещь. Я не имел права выпускать кого-то из тюрьмы, и после того, как они отбудут свой срок, передать их в руки империи. Наверное, она полагала, что я могу часть ученых забрать себе, вместе с их наработками. Но тут она ошибалась. В первую очередь, люди, которые работают на меня, должны быть людьми, и только потом гениальными учеными. Хотя, если посмотреть на ситуацию в целом, то гениальных там и не было, кроме отца девочек. Вот он был специалистом, на котором держалось многое в академии. И хотя он не так давно там работал, но уже сделал несколько научных открытий. Зато отморозков там было, хоть отбавляй, и все они с сегодняшнего дня получили свое новое жилье по имперской программе. Квадратов новой жилплощади будет маловато, но сами себе злобные буратино. Дверь открылась, и в мой кабинет зашли Катя с Анной. Дорогой, ты сегодня не выходил еще отсюда. Может, тебе нужна помощь? Сразу с порога спросила у меня Анна. Выйдешь тут, хмыкнул я. Документы перестали куда-то пропадать, как раньше это было. И вот, собралась целая куча. Ну так, улыбнулась мила Анна. Дела главы рода, его дела. Не всегда же мне все только на своих плечах тянуть, эх. А ведь раньше она постоянно помогала мне, и я рассчитывал, что так и дальше продолжаться будет. Но халява закончилась, и сейчас я просто утонул во всех делах рода, которые захлестнули меня по самое горло. И главное, делегировать ни на кого не могу, кроме своих жен. А они знают, что как только у меня появится свободное время, так я сразу отправлюсь искать приключения на свою пятую точку. Пока мы говорили, Анна заодно разглядывала бумаги в камине. Ей было интересно, чего это я там спалил, и не решил ли схалтурить, уничтожив часть важных бумаг. А в это время Катя плюхнулась на мои колени со взглядом победительницы. «Как там девочки?» Решил поменять тему. «Пришли уже в себя?» «Нет». Катя первой дала мне ответ и слегка загрустила. Брат еще никогда так не ругался. Мало того, что всю кровь из них выкачали, так еще и... Стоп, я остановил ее. Как из них? Ведь нужна была только кровь Галактионовых, а она только в одной из них. Это так, кивнула Катя. Но для проверки взяли кровь еще и у Дианы. Полагаю, много, она сильнее, чем кажется. Брат говорит, что она должна была умереть, но чудом выжила, скривилась Катя от сожаления, что ее не было со мной в лаборатории, а еще на них испытывали яды. Я примерно понимаю, почему она не умерла. Когда я проверял их, то обнаружил одну странность. В моем мире такое называли слиянием душ, по-другому, родственными душами. Эти девушки были необычными в плане душ. Есть предположение, что такое случается, когда души знакомы достаточно близко не только в этом мире. Возможно, две подруги или тоже сестры. Хотя, точно есть доказательства, когда два человека находятся, так сказать, на одной волне, и их души могут переплестись. Это не означает, что они теперь всегда должны быть вместе и не отходить друг от друга. Наоборот, могут быть моменты, когда им захочется побыть в одиночестве. Получается, что когда Диана должна была умереть, то душа Азалии стала передавать ей силы по своим духовным каналам. Это и спасло Диану. Про яд я тоже знал. Все же Шнырька докладывал мне обо всем, что происходило сейчас в доме. Яд им ввели в качестве эксперимента, после того, как откачали приличное количество крови из тела. Этот яд был их секретной разработкой, которой они еще не успели проверить на подопытных. Разработка, конечно, громко сказано. Они купили его, мать его, у одного из истребителей, который нашел странное полумертвое существо в разломе и набрал разных ингредиентов. Поскольку ИСТ был из свободных, то искал разные теневые рынки, решив на этом немного подзаработать. Там и нашел его начальник Инауя, и купил у него колбу с ядом. Яд был необычным, судя по тому, как его расхвалили, и им было любопытно его проверить. Что ж, этого незадачливого ИСТа уже ищет призрак, и полагаю, что он быстро его найдет. Грубо говоря, если бы не яд, то их состояние было бы сейчас более-менее стабильным. А так они сразу после полета потеряли сознание, и больше не приходили в себя. Андросов еще не отчитывался мне, но Шнырька первым доложил, что тела девушек меняются. Вроде все под контролем, но Андрюха боится оставить их даже на секунду. Кстати, вдруг воскликнула Катя, у меня есть для тебя хорошая новость. Отец решил помочь пострадавшим, после того, как все узнал, и теперь готов лечить их силами нашего рода. Похвальное решение, оценил я такой поступок. Полагаю, у него будет много работы, ведь похищали чаще всего бедняков. Кстати, огласка все-таки произошла, хотя я честно предложил Лизе не делать этого, но она отказалась, и сегодня утром выступила с заявлением, где в общих чертах рассказала, что творилось на просторах империи. В своей речи она выделила меня, такого молодца, который вскрыл этот гадюшник, и показала десятки ученых в полосатых робах и кандалах, которых грузили в самолет перед отправлением в мою тюрьму. Это, само собой, вызвало бурную реакцию, но Лиза поступила правильно. Обрисовала сразу ситуацию, что не все в империи хотят жить по законам, и наглядно показала, что ждет тех, кто нарушит закон или захочет поступить таким вот образом. Дальше были оглашены списки высоких чинов, которые забили большой и ржавый болт на проверке и прочее. Всех их тоже сняли с должностей, лишили наград, и затем посадили. Такими темпами мне скоро придется расширять тюрьму. Впрочем, пока исправно платит, не вижу в этом особой проблемы. Кстати, о должностных лицах. Там было замешано несколько аристократов, которые не просто угробили свою жизнь, но и бросили тень на репутацию рода. В самые короткие сроки они были изгнаны из своих родов и лишены возможности когда-либо вернуть себе титул, по приказу императрицы. Со своими любимыми женами я провел время до самого утра. Только в этот раз место встречи было не постелью с бурной ночью, а мой кабинет, в котором они помогали мне разгребать накопившиеся за последние недели дела, и только с рассветом мы отправились спать.